Глава 14. Звуки арены ворвались в уши. Стало понятно, что снова нужно будет драться. В голове мелькнула мысль о проигрыше, но я отогнал ее. Неизвестно, как отреагирует на это Даль Генхо. Я же не знал, как с ней справиться. Не хотел провоцировать новые конфликты, которые бы отразились на сыне. «Дамы и господа, сегодня у нас снова несколько увлекательных боев». Знакомый голос разнесся повсюду. «И не менее ценные призы для каждой из категорий. Первый бой открывает боец нашей несравненной Даль Генхо по прозвищу Мясник. Его соперником будет безымянный, представляющий интересы уважаемого властителя Хонши. Победитель выйдет в следующий тур, где его будет ждать еще один сильный боец. Призом же для высшей категории этой серии будет серебряный меч». Трибуны закричали от волнения. «Да-да! Именно это оружие держал демон Генитос, напавший на клан поющего тростника. Его свойства неизвестны, но наверняка новый владелец сможет раскрыть все секреты». Пока он разглагольствовал, я успел оценить бойца, который вышел против меня. Громадный, 3 метра ростом, с дубиной и щитом, размером почти с меня. Он был обнажен, если не считать широкого пояса, с металлическими бляхами, защищающими живот, а также наплечных кольчужных сеток, которые уберегали от рубящих ударов сверху. «Бойцы, приготовились! Бой!» Раздалось, наконец, приглашение к поединку. Я активировал меч, приняв стойку Кан. Она позволяла атаковать из любого положения. И когда противник вместо сокрушительного натиска, которого можно было ожидать при его габаритах, стал, аккуратно прикрывая щитом, подходить ко мне кружа, я начал проворачиваться на месте, следя за параметрами его тела. Датчик уведомил, что напряглись мышцы правой ноги противника. А через секунду гигант сорвался с места, обрушив удар огромной дубины, которая развалилась на две половинки, столкнувшись с молекулярным лезвием. Он тут же отпрыгнул от меня, с удивлением посмотрев на огрызок, оставшийся от его оружия. Особенно обратив внимание на то, что срезана она была в том месте, где обита железом. Ему тут же скинули на арену железную булаву. А я подождал, демонстративно не нападая, пока он ее подберет. Гигант, сканирование тела которого еще шло, поскольку я хотел знать все о возможностях противника, во второй раз был более осторожен, и оружие старался не скрещивать с мечом. Его тактикой стало нанесение быстрых и невероятно сильных ударов и мгновенное отступление. Он, видимо, хотел вымотать меня и ослабить. Главной проблемой в избранной им тактике было то, что я не уставал, в отличие от него. Я видел, как постепенно в его мышцах накапливается молочная кислота, как с каждым следующим ударом он на долю секунды задерживается с отходом. Все время, пока шло сканирование, я отбивался, не атакуя. Но едва оно было закончено, смог читать движение соперника, словно открытую книгу. Каждое напряжение мышцы, каждое сокращение кожи говорили мне о направлении, скорости и угле атаки. Так что он стал больше неинтересен. Поэтому, когда в очередной раз напал, стараясь таранным ударом булавы снести меня с места, я сделал всего один шаг навстречу и вонзил клинок в грудь, разрезав сердце на части. Затем, когда он отшатнулся, ударил во второй раз, разрезав второе сердце, находившееся у него на уровне паха. Гигант застыл, булава и щит выпали из ослабевших рук, и он завалился на песок арены. Под ним почти сразу стало расплываться пятно. Кровь впитывалась в песок. «Да, уважаемые зрители, тем из вас, кто поставил на безымянного, могу только посочувствовать», — раздался веселый голос. «Я же заработал 50 осколков. Что ж, не будем тянуть. Дальше последует второй бой сегодняшнего дня в категории элитных бойцов. Соперником Мясника будет Призрак». Трибуны загудели, когда ворота арены открылись, но из них никто не показался. Визуально противника не было видно. Но сенсоры и датчики движения прекрасно заметили колебания песка, а также преломление лучей света в некоторых местах, где тот проминался под весом противника. Я решил немного схитрить, чтобы не затягивать бой. Нужно было показать свою растерянность и то, что я не вижу противника. Поэтому я принялся поворачиваться по часовой стрелке, махать мечом по воздуху, в общем, делать вид, что никого не вижу и представляю собой отличную мишень. К чести моего противника, нужно отметить, что он не сразу атаковал такую беззащитную с виду цель. окружился неподалеку, делая пробные атакующие движения, которые задевали тело, рвали одежду, но не причиняли мне реального вреда из-за брони, разве только кожу рвали и пускали кровь. Когда ему показалось, что я достаточно серьезно ранен, призрак предпринял последнюю стремительную атаку в спину. Он не видел, как я усмехнулся, и, резко повернувшись, насадил его тело на клинок. Разделенный на две части противник упал на песок, и невидимость спала. Передо мной лежало голое существо с очень белой кожей, которое передвигалось на четырех конечностях. Голова его была неестественно маленькой для тела подобных размеров, зато когти на передних лапах были сантиметров в 30 не меньше. «Он снова это сделал, дорогие зрители!» Голос пронесся по арене, заглушая шум оваций. «Раненый, окровавленный, но он победил! А я стал богаче на 100 осколков! Похоже, я начинаю любить этого бойца! Несравненная Даль Ген Хо! Прошу вас спуститься за выигрышем!» Видимо, чтобы посмотреть, как она будет реагировать на меня сегодня, ко мне одним прыжком переместился молодой, лет 23 человек с одним мечом в ножнах и вторым в руках, при взгляде на который у меня начали отказывать все сенсоры и датчики, когда я попытался определить его состав. Собственно говоря, мечом этот предмет был только условно, скорее выломанной частью тела, поскольку вместо рукояти и гарды у него белела кость. Но вот само лезвие мерцало серебристым светом, показывая, почему его назвали именно так. Спустившаяся с одной из трибун девушка гордо подошла к нам и приказала мне поприветствовать ее, упав на колени. Я молча это проделал, понимая, что она демонстрирует всем, что подчинила себе бойца. Мне было все равно, кто там и что думает из людей, ведь если я освобожу сына, живой она точно не уйдет. Это я решил еще в прошлый раз, когда его били плетью. Мужчина разочарованно скривился, видя мое послушание, но отдал меч и громогласно объявил, что состязания элитных бойцов закончены. Сейчас пойдут драки попроще, за менее ценные призы. Закончив речь, он снова одним единственным прыжком, преодолев метров 50, вернулся на свое место, оставив нас вдвоем. «Хороший раб». Даль Ген Хо пнула меня ножкой, когда я склонился еще раз по ее приказу. «Добавляю тебе 10 минут, по 5 за каждого противника. Цени и благодари за мою щедрость». «Да, госпожа», — спокойно произнес я, удивляясь, как все же люди падки на все эти проявления покорности и лести. Ведь, видя хоть малейший шанс ее убить, я сделал бы это, не задумываясь. Она же, словно этого не понимая, красовалась перед трибунами, показывая свое превосходство. Но, любовавшись собой, она произнесла: «Следующие бои за приличные призы будут не скоро. Поэтому один раз ты сможешь переместиться сюда по собственной воле, а пока свободен». Произнеся это, она поднялась в воздух. А я привычно полетел вниз, сразу же превращаясь в призрак, чтобы не терять драгоценных минут, которых и правда прибавилось на счетчике. Теперь я мог рассчитывать на большее время пребывания, что, конечно же, не могло не радовать. Осталось только найти своего подопечного и уговорить отправиться в столицу империи. По идее, после того, что я устроил на турнире, он должен стать отщепенцем среди людей, еще сильнее отдалившись от них. Мало кто любит, когда так безжалостно и кроваво расчленяют людей на глазах у всего города, если это, конечно, делает неофициальный палач. Спустившись вниз, я оказался на знакомой поляне. Только шатров, скамеек и прочие праздничные атрибутики тут больше не было. Так что пришлось отправиться в город. Проведя там небольшое исследование, послушав, как относятся к сыну наместника горожане. Оказалось, никакого недовольства. Наоборот, все жители были крайне впечатлены кровавым зрелищем, а также тем, что сын наместника стал победителем турнира. Ведь последний раз представитель их провинции заканчивал игры с таким триумфом 3 года назад. Так что это обстоятельство позволило тем, кто ходил на турнир, хвастать перед соседями. Я хотел, чтобы от парня отвернулось больше людей. Тогда он более вероятно послушает меня и уйдет из дома. Недовольный тем, что узнал, я отправился во дворец. Там ситуация была чуть лучше. Большинство слуг боялись его. Охрана же, наоборот, восхищалась молодым господином, который не боялся замарать руки. Лучший результат я получил в спальне наместника, которому наложница после любовной сцены нашептывала, что сын, обладающий подобной жестокостью, может однажды навредить простым жителям или даже своим братьям. Наместник молчал, но по мрачному лицу было видно, что ее слова достигают его ушей. Похоже, моя цель была теперь более достижима, ведь наложница настраивала отца против сына, а мне только это и было нужно. Осталось найти парня и поговорить с ним. Вскоре он обнаружился в своей комнате, лежащем под одеялом, в полном одиночестве. Служанки за дверьми говорили шепотом, постоянно испуганно косясь на створки, боясь нашуметь. Материализовав палец, я прикоснулся к его голове. «Привет!» «Нет, нет, нет!» Он замотал головой, сбрасывая прикосновение. «Я не хочу больше с тобой разговаривать! Ты плохой дух, уходи!» «Чем это?» Я был спокоен. «Ты хотел участвовать в турнире, я обеспечил тебе это. Ты мечтал победить, ты победил. В чем я нарушил свое слово?» «Ты убил Кун Ван Юн и остальных». «Мне пришлось это сделать. Других способов победить не было». «Я не хотел такой победы. Мне не нужна она таким способом». «Чихон, давай ты, прежде чем обвинять меня, сам определись, чего тебе нужно». Мой голос стал строг. «Без меня ты не прошел бы даже до боев, поскольку не смог бы перерубить камень. Или скажешь, что я не прав?» Он молчал. «Но?» «Да, прав», — нехотя произнес он. «Ты ведь понимал это в тот момент, когда заключал сделку со мной? Я прав?» «Да», — снова нехотя ответил он. «Видя воинов, которые приехали на турнир, понимал, что в тот момент ты не сможешь составить им конкуренцию? Или верил, что не обладая никакими навыками, можешь их победить?» «Нет». Парень едва выдавливал из себя слова. «Ну и какие претензии ты предъявляешь мне?» Продолжал я манипулировать его слабым сознанием. «К твоему сведению, отец и мастер Шифу поставили тебя в первом же бою против Кун Ван Юн, которая, замечу, была треугольником трех звезд. А это значит, что она на порядок сильнее тебя и опытнее. Думаешь, это совпадение? Они хотели, чтобы ты выбыл из турнира и удовлетворился одним боем». «Нет, это не так», — замотал он головой из стороны в сторону. «Подними свою жопу от футона и сбегай к отцу, спроси, только честно, глядя в глаза». Я пожал невидимыми плечами. Парень замолчал. «Что ты? Иди же!» «Я сам думал о том, что из десятков бойцов попасть сразу на ту, кто мне нравится, это странно», — нехотя пробормотал он. «Если бы ты вытер сопли и слюни, когда стоял перед ней, и посмотрел в глаза», — продолжал увещевать я, «то понял бы, что девушка готова была убить, но пройти дальше. Ей нужна была эта победа. Я просто опередил ее, поскольку не могу с таким слабым партнером, как ты, сделать что-то большее». «Я не слабый», — неуверенно ответил он. «Да», — искренне удивился я. «Давай спустимся на тренировочное поле, и ты сразишься с 10 стражниками. Если выиграешь хоть у одного, я признаю твою правоту». В комнате воцарилось молчание. Я специально не стал больше ничего говорить, ожидая его решения. Нужные вопросы и мысли я уже закинул в его голову.